Евгений Старухин. Лесовик. Книга вторая. Рудники. Текст читает Олег Кейнс. День первый. Вот и закончился суд надо мной. Не было каких-то громких заседаний, долгих расследований, разоблачительных речей прокурора и адвоката. Все прошло как-то буднично и быстро. На все про все ушло 3 дня, с момента моего задержания. Нынче система правосудия не утомляет себя долгими процессами. Это невыгодно государству. Оно же делает деньги на заключенных. Как выяснилось, тяжкие телесные повреждения я нанес той самой кодле, что на меня напало. В том переулке оказалась камера. И на ней почему-то оказались только кадры, где я бью бедных детдомовцев. Как и ожидалось, прокурор просил максимум. Адвокат, предоставленный мне государством, флегматично попросил о снисхождении ввиду моего несовершеннолетия. И в результате я получил 3 года вместо 6, которые просил прокурор. К счастью, о 10 годах речи даже не было. Но 3 года тоже не сахар. Тем более, что отбывать их придется на шахтах в Альтмире. Да, перспективы все равно не радужные. С сегодняшнего дня приговор вступил в силу. Эти 3 дня моего заключения тоже шли в зачет срока. Но как-то не сильно его уменьшали. Все эти 3 дня я думал, что привело меня на скамью подсудимых. И пришел к выводу, что чрезвычайная наивность и доверчивость, а также моя глупость и непослушание. Нельзя было верить Димычу, нельзя было верить Насте, и уж тем более нельзя было верить в честность полиции. Ведь дед меня неоднократно предупреждал после просмотров каких-то фильмов про милиционеров, что нынче полиция не такая. Смотрели ли мы «Место встречи изменить нельзя» или «Анискина», но дед после этого все равно говорил, что веры полиции нынче нет. А я пропускал эти слова мимо ушей, видимо. Фильмы оставили больше впечатления, нежели слова деда, а зря. Будь я внимательнее, или хотя бы вспоминая слова деда почаще, не чувствовал бы себя сейчас таким круглым идиотом. А может быть, дело было в наивной вере в силу и справедливость большого брата государства? Уж очень сильно хотелось верить в эту фразу. Вор должен сидеть в тюрьме. Но эти наивности и доверчивость стоили мне свободы, а значит, они явно лишние. Надо избавляться от них самым жестоким образом, пока еще не поздно. Хотя куда уж позднее. И так уже срок получил, и срок немаленький. Судья напоследок стукнул своим молотком, и меня вывели из зала. Кстати, никто из тех, кому я отсылал письма, даже не появился. Хотя о чем это я? У них наверняка на почте 1000 писем. А мой суд состоялся всего на 3-й день. За эти 3 дня, дедушка, знаешь ли, вынес мне все мозги, стращая самыми страшными карами за преступление. Как я его не убил, сам не понимаю. Он затыкался максимум минут на 10. И ведь, что самое интересное, ни разу не повторился. Да, говорил в основном одно и то же, но всегда разными словами. И только когда он храпел, я мог спокойно поразмышлять о своей судьбе. Но теперь и этот этап моей жизни подходил к концу. Охранники в коридоре завели мне руки за спину и нацепили наручники, после чего вывели из здания. Усадили в невзрачный микроавтобус и куда-то повезли. Через 1,5 часа автобус остановился. Меня схватили за руки и вытащили из машины. Меня поджидало здание с высоким забором по периметру. На заборе даже была колючая проволока. По углам квадратного периметра стояли вышки для караульных. Самих караульных там, правда, не наблюдалось. На воротах, которые в данный момент отъезжали в сторону, красовалась большая надпись «ЗАО СИТК». Интересно, что она означает? Рядом с нами нарисовалось 2 солдата с автоматами наперевес. Серьезно тут у них. Меня затащили в какую-то комнату, отделанную плиткой, содрали одежду, сняв хотя бы наручники, и на том спасибо, и окатили водой из бронзбойта. Обсыпали чем-то на выходе из этой комнаты и, схватив меня за руки выше локтей, потащили куда-то по коридору. Приятным это путешествие я назвать никак не могу. Голым, да еще куда-то по еле освещенному коридору. Бррр. Наконец-то меня притащили в зал капсул. Залом был собой здоровенный ангар, в котором стояли стеллажи с капсулами. Капсулы стояли в 4 яруса, вплоть до самого потолка. Сколько здесь рядов, я посчитать не успел. Понял только, что очень много. В ряду же стеллажей было что-то около 100, а может и больше. В середине среднего ряда за столом обедал мужчина лет 40 в очках, всем своим видом показывающий, как же ему все надоело. Под карманом на его белом халате на прищепке висела бирка. На ней все та же непонятная аббревиатура – ЗАО СИТК. Чуть ниже была написана должность техник и ФИО. Захарьев Дмитрий Олегович. Опять Дмитрий. Но этот хоть Олегович, а не Дмитриевич. И на том спасибо. Не люблю я что-то в последнее время техников по имени Дима. С чего бы это вдруг? Сарказм, пусть и мысленный, немного помог. Стало не так погано на душе. Один из охранников передал ему мой приговор. Тот пробежался по нему глазами. Хмыкнул, отметив что-то для себя. Дочитав, он нехотя встал и, махнув рукой, приглашая следовать за ним, отправился вглубь зала. У одного из стеллажей он начал колдовать над панелью. Результатом колдовства стал выезд нижней капсулы. Выехав к нам, капсула открылась, показывая свое нутро. Мне стало несколько неприятно. Здесь была целая куча трубок. На месте, куда надо ложиться, вообще находилось какое-то желе. «А ты думал? Видишь ли, тут тебе выходить из капсулы не придется, а посему тут присутствуют вот эти трубочки, которые будут тебя кормить и каки всякие выводить. Есть еще целая куча датчиков, отвечающих за твое здоровье. Но на фоне этих 5 трубочек они совсем уж мелочь. А вот это красноватое желе будет массировать твою вялую тушку, пока ты в игрушке трудишься на благо государства. Так что давай, малой, ложись, не задерживай мою встречу с ужином». Охранники сняли с меня наручники. Я залез в капсулу. Желе было приятной температуры, не холодной и не горячей. В самый раз как надо. Оно меня обтекло, мягко поддерживая мое тело. «Расслабься и устраивайся поудобнее». Я вытянулся, желе хорошо держало. «Ребята, подержите его!» И, повернувшись ко мне, добавил. «Будет немножко больно. Сейчас я буду вставлять тебе 2 катетера. Извини за эту процедуру, она очень неприятная, но без нее не обойтись. Ну а чтобы ты вдруг не стал вырываться, эти ребята и будут тебя придерживать». С этими словами он приступил к действиям. Было неприятно, противно, даже больно. Но по сравнению с клыками кабана, пропарывающими брюшину, это оказалось детским лепетом. Когда катетеры заняли положенные им места, последовало втыкание 2 капельниц в вены. Это промелькнуло вообще незаметно. Оставалась еще 1 трубка. «А вот эту трубочку надо будет проглотить. Это самая важная для тебя трубочка. Она тебя кормить и поить будет. Открывай рот». Сделал все, как он говорил. Проглотил конец трубки. Он засовывал мне эту трубку в рот еще 5 минут, будто растягивая свое садистское удовольствие, приговаривая, что торопиться здесь нельзя. После этого техник нажал какую-то кнопку, и желе начало густеть. «Спокойной ночи, малой!» было последним, что я услышал перед тем, как капсула закрылась, отсекая меня от реального мира. Так я и не успел спросить, что же означает это таинственное ЗАО СИТК. В мой затылок что-то ткнулось, и я очнулся в белом ничто. «Добро пожаловать в Альтмир. Внимание! Вы находитесь в капсуле типа ЗК-3. Уровень чувствительности предполагает для вас от 30 до 50%. Система диагностики вашего организма разрешает вам максимальный уровень чувствительности. Внимание! У вас нет персонажа на рекомендуемом уровне чувствительности. Внимание! У вас есть персонаж с более высоким уровнем чувствительности. Хотите его использовать?» «Ух ты! А так можно? Конечно, хочу!» «Внимание! Ваш уровень чувствительности повышен до 100%. Внимание! Ваш уровень чувствительности превысил максимально допустимый. Отправлено письмо фирме-разработчику капсул глубокого погружения по вашей ситуации. Внимание! Ваш персонаж будет перенесен на территорию противоположной фракции. Внимание! У вас не выбрана фракция. Ваш персонаж будет перенесен на территорию фракции, отношения с которой у вас хуже всего. Внимание! Ваши текущие вещи и деньги конфискуются системой до вашего освобождения. Внимание! Вам закрыт доступ на использование почты до вашего освобождения. Внимание! Выход из игры вам недоступен до вашего освобождения. Внимание! Все ваши текущие титулы не будут приниматься во внимание до вашего освобождения. Внимание! Все ваши текущие заклинания заблокированы до вашего освобождения. Запуск. Желаем вам приятной игры». Да, приятной игры, как же. Разработчики-шутники. Белое, привычно затухнув, взорвалось яркими красками зеленого, даже изумрудного леса. Повсюду, куда хватало глаз, высились деревья-гиганты. Таких деревьев я прежде никогда не видел, а повидал я их много. Стволы были такой толщины, что даже четверо взрослых мужчин вряд ли бы смогли их обхватить. Высоту же их я определить затруднялся. Кроны их находились настолько высоко, что я даже не думал, что такое возможно. Посмотрел на себя и увидел, что я опять одет в набор новичка. Занятый осмотром деревьев и себя любимого, я не заметил, как кто-то подкрался ко мне сзади. Аркан обхватил мою шею и опрокинул меня на землю, не давая вдохнуть. Тут же меня перевернули на живот и спеленали руки и ноги, стянув кисти и стопы вместе. Получилась этакая вязаночка из меня. Не могу сказать, что мне от этого стало комфортнее. Меня повернули на бок, и я наконец-то смог рассмотреть моего мучителя, а она меня. Да, это оказалась девушка. Лицо ее приблизилось вплотную к моему, и я смог его рассмотреть. Кожа, покрытая камуфляжными пятнами зеленого и коричневого цветов, ярко-зеленые глаза с восточным разрезом, греческий нос, тонкие губы, презрительно скривившиеся, портили впечатление от этого красивого лица. Все это обрамляли прямые золотистые волосы, из-под которых пробивались длинные острые уши. Одета же моя захватчица была в пятнистый камуфляж зеленовато-коричневого цвета. Эльфы – не самый плохой для меня вариант. «Что это ты у нас тут разлегся, жалкий человечишка? Что, империя затеяла против нас войну, если засылает шпионов? Или же ты прислужник костлявый?» Злость в ее взгляде мне была непонятна. Я же ничего ей не сделал. Видимо, это необходимое условие для начала работ на шахте, решил я для себя и перестал искать какой-то смысл в ее действиях, заодно получив кляп в рот. «Встал быстро, скотина, иначе узнаешь не только силу аркана на шее, но и вкус кнута на своей спине. Живо!» «Как?» – раздался сбоку вопрос. «Что как?» – в ярости вскрикнула она. «Как он должен встать со стянутыми за спиной руками и ногами?» – сказал второй подошедший эльф. «Это его проблемы», – уже несколько растеряв злость, проговорила эльфийка. «Ты не объективна, это плохо. Совет узнает об этом», – проговорил эльф, а я получил сапогом по ребрам от эльфийки. «И об этом тоже». «Вы же знаете!» «Да, я знаю о твоих непростых отношениях с человеческим родом. Но ты не должна забывать о своем долге». «Я и не забыла. Я поймала лазутчика». «А что говорится в законе о пленниках?» «Они должны предстать целыми и невредимыми перед советом». «Так почему ты позволила себе его ударить?» «Это была моя слабость, вы правы. Пусть совет узнает об этом». «А вот это уже правильные слова». Эльф достал откуда-то шест и подцепил меня шестом под связанные руки и ноги. Угол моего обзора не давал четкого представления о том, куда меня понесли. Через час, когда мне казалось, что руки и ноги у меня скоро отвалятся, там, где они привязаны, меня бросили на поляне. За время нашего путешествия у меня даже подросла стойкость на один пункт. Наконец-то развязали мои многострадальные конечности. Лучше бы этого не делали, право слова. Кровь, вернувшись к затекшим конечностям, начала колоть их иглами боли. Я заорал, даже через кляп, который никто не удосужился вынуть. Через 3 минуты крика я получил еще один плюс к стойкости, после чего меня все же отпустило. Оказалось, что за это время у меня даже здоровье упало до середины шкалы. Веселые, однако, ребята эти эльфы, чтобы их черти драли. Я вынул кляп и поднялся с земли. На меня смотрели 4 эльфов и 1 эльфийка с седыми волосами. Несмотря на седину волос, лица их были молоды. Ни одной морщины не пролегало по их лицу. Неплохо быть эльфом. Девушки и женщины должны это ценить. Впрочем, что-то я туго соображаю. В начале игры же можно сделать себе какую угодно внешность. «Как ты оказался в наших землях, человек?» Голос седого эльфа тоже не был старческим. Обычный мужской голос. «Я не знаю. Еще недавно я был в землях баронства Креннан в человеческих землях». «Ты лжешь, человек. Креннан находится на другой стороне Великого Леса». Приятный голос седой эльфики меня не обрадовал. «Я не лгу. Так скажи нам, как ты здесь очутился?» «Я не знаю». «Аланиэль?» Сбоку от меня внезапно нарисовалась эльфийка, взявшая меня в плен. «Откуда вели его следы?» «Следов не было». «Хм, непонятно. Неужели люди овладели утерянным знанием пространственного перехода?» «Старейшины, позвольте внести предложение». Эльфийку явно что-то или кто-то злил. И я почему-то догадываюсь, что это был я. Вот только не догадывался, почему. «Но вноси, торопыга-то наша. Предлагаю отправить его на рудные шахты, как обычных пленников. А если он захочет что-то рассказать, то он всегда сможет обратиться к охранникам». «Здравая мысль». Все седые эльфы кивнули, а довольная усмешка, мелькнувшая в глазах моей захватчицы, меня несколько напугала. Сдается мне, кончилась присказка, и сейчас начнется сказка. Работа на рудниках на благо государства российского. Надеюсь, они не урановые. Это было моей последней мыслью. Седой эльф сделал какой-то пас руками, и мое сознание погасло. Когда я очнулся, чувствовал себя прекрасно выспавшимся. Видимо, меня отключили надолго. Но к моему прекрасному самочувствию добавился металлический ошейник с надписью «Собственность леса Аурин». Да, вот я и стал чьей-то собственностью. А Аурин, надо полагать, лес, в котором меня схватили негостеприимные эльфы. Кроме того, я стоял в центре лесной поляны. Поляна была большой, прям-таки огромной. На этой поляне была навалена какая-то здоровенная куча. Справа от нее какой-то провал. Переведя взгляд еще правее, заметил длинный вытянутый дом, но его загораживали чьи-то сапоги. Перевел взгляд вверх. Рядом со мной стоял эльф, на котором не было живого места от шрамов. Один из шрамов даже пересекал глазницу. На месте этой глазницы красовалась черная повязка. Единственный оставшийся глаз светился отнюдь не добротой и лаской, как мне хотелось бы, а вовсе даже ненавистью. «Кончай свои зенки пучить! Вставай, мясо! Вот твоя кирка!» В землю рядом с моей головой прямо перед глазами воткнулась озвученная кирка. «Живо за работу! Не успеешь сделать норму до заката, жратвы не получишь. А до заката осталось меньше половины дня. Кстати, для тебя, как старшего ученика рудокопа, это составляет 1500 кусков медной руды и 15 аметистов в день». У меня непроизвольно отвисла челюсть. Это же невозможно. «Подбирай свою жевалку с полу и шуруй в шахту, лоботряс, иначе не видать тебе вечером своей пайки». Он чему-то весело усмехнулся. Мне эта усмешка совсем не понравилась, а последующая фраза, добавленная им, еще больше. «Давненько к нам не попадали старшие ученики». Посмотрел на кирку. «Плохая кирка. Урон 1-3, дробящий. Вес 5 килограмм. Прочность 20 из 20». Дежавю. Только вот прочность повыше, чем у моей конфискованной кирки. Последовал его совету. Подхватив кирку, побежал к спуску в шахту. Перед самым входом меня окликнули. «Молодой человек, куда вы несетесь, словно слепой паровоз, потерявший свои вагоны?» Это был дряхлого вида орк, сидящий, прислонившись к громадному котлу. На голове его красовалась небольшая тюбетейка, из-под которой торчали седые кудри. Его внешний вид настолько не соответствовал орку, что я едва о балку входа в шахту не ударился. «Что?» – растерялся я. «Тележку, говорю, забыли». «Какую тележку?» «Для руды. Или вы планируете таскать ее на своем, извините, горбу? Она не совсем чтобы легкая. Поверьте старому орку, тележка вам весьма пригодится». «Что?» Еще больше растерялся я. Его внешний вид и речь меня прямо выбивали из колеи. «Ой, вей, где ж таких непонятливых эти проклятые эльфы находят? Тяжело, говорю, руду таскать. Каждый кусок весит килограмм, а их нужно за день порядочное количество. Вот для этих целей тележки и служат. У них можно погрузить в два раза больше, нежели нагрузив свою несчастную спину». «Спасибо». «Спасибо в тележку не положишь. Не забудьте старика вечерком. Отсыпьте чуть-чуть руды. Мне много не надо. У меня нет нормы. Это для ради моей бедной старости. Медная руда и аметисты служат здесь прекрасной валютой. И я бы не отказался от нескольких лишних кусков руды. Кроме того, здесь еще иногда пробивается жила черной меди. Но она таки сама в глаза и руки не бросается, ее еще найти надо. За это она и ценится гораздо выше. Ой, что это я? Совсем заболтал вас. А вам, кстати, надо бы поторопиться. Осталось чуть-чуть меньше половины рабочего дня. Работать, правда, можно и после его окончания. Но тогда на сон времени не останется. Да и факелы тоже за бесплатно не выдаются. А здесь свободного от работы времени и так по плану не больше 8 часов. На еду и сон. А почему вы сами руду не копаете? Старому орку приходится кашеварить на всю местную толпу шахтеров. Вот и не до этого. Но еще иногда новичкам советами помогаю, вот как вам. Правда, очень мало благодарных слушателей. Вернее, слушателей как раз хватает, а вот благодарных... Он развел руками и посмотрел по сторонам. Ясно, благодарных маловато. Спасибо за информацию. Возможно, я поделюсь с вами вечером. Внезапно выскочило системное окно. Внимание! Вам доступен подраздел библиотеки, связанный с каторжными работами. Интересно. Надо будет почитать при случае, проверить информацию, полученную от седого орка. Погнал тележку вниз. Шахта была довольно мрачноватым местом. Свет в ней поддерживался магическими светильниками. Стены и потолок поддерживались деревянными балками, стоящими нараспор. По полу пролегали антирельсы. То есть не выступающие полозья под колеса, а наоборот, углубление под колеса тележки. Основной тоннель спускался вниз по спирали. Освещали его стоящие через каждые 20 метров магические светильники. Диаметр спирали, судя по всему, был весьма широк, потому что угол поворота был весьма незначительным. От основного пути через неравные промежутки вбок отходили штреки, в которых игроки били жилы. Штреки были короткими, на 4-5 жил максимум. На каждой жиле работало по 3-4 игрока. Ни одного штрека длиннее сотни метров я не увидел. Концентрация количества жил просто поражала. Ни на что, кроме игровых условностей, я это списать не мог. Ну, не бывает такого в реальной жизни. А из игроков кого здесь только не было. Орки, люди, дроу, кобальды, демоны, тролли, гномы. Даже кто-то с кошачьей головой затесался. Я попробовал было сунуться в первый попавшийся штрек, но когда на меня в замахе поднялись сразу 3 кирки, резко передумал и пошел искать свободный штрек. Таковой отыскался далеко не сразу. Я прошел мимо 8 десятков, прежде чем нашел свое место добычи. Кстати, колея антирельсов пролегала только по основному спуску, и съезд для тележки получался не слишком удобным. По умолчанию она катилась вниз по спирали. И если надо было свернуть в бок, то передние колеса надо было вытаскивать вручную на боковой путь. Жила порадовала всплывшей надписью. Медная жила. Запас 184 320. Шанс добыть медную руду 100%. Шанс добыть второй кусок руды 60%. Шанс добыть аметист 2,4%. Время добычи 1 минута. До второй решил не ходить. Мне и этой за глаза хватит. Через каждые 10 минут приходилось делать паузу на минуту для восстановления запаса сил. В общем, обычная нудная работа. Уже через час у меня было 102 куска руды и 2 аметиста. Если все пойдет и дальше такими темпами, то я смогу добыть норму всего за 15 часов, а не за 16. К моему глубокому сожалению, навык рудокопа у меня на этой жиле не рос вообще. Зато потихоньку росли сила и выносливость. Но уж как-то очень потихоньку. За целый час долбления руды сила выросла всего на 2%, а вот выносливость росла несколько быстрее, целых 5%. Но трудовой подвиг Стаханова повторить мне было не суждено. Банально скрутило живот от голода. Система при этом мне услужливо подсказала, что если я не поем, то через 5 часов получу уменьшение силы и выносливости на 20%. И так будет продолжаться, пока они не упадут до нуля. При этом я не смогу двигаться. И единственный способ избавления от голода – смерть. Так что есть все же надо, как и добывать руду. Хотя, казалось бы, как только сильно оголодал, тебя убивает напарник, и все, работать не надо. Как-то этот момент не продуман. Надо будет уточнить его у орка-старика. Закинул всю руду в рюкзак. Без тележки быстрее выйдет подняться наверх. Да и не набирал я до предела своей грузоподъемности. На выходе меня встретил надсмотрщик в шрамах. Скептично оглядел меня, сплюнул и сквозь зубы проговорил. «Что-то не слишком много руды ты добыл. Или ты умнее и сильнее всех, и тележки тебе не нужны? Мне бы поесть. Еда выдается на рассвете. Кроме того, что-то я не видел, чтобы ты сдал свою норму. Где твоя доля вон в той куче?» Он показал рукой на громадную кучу медной руды. «Но у меня уже сейчас начался голод». «Это твои проблемы. Водички попей, может, легче станет», — усмехнулся Шрам. «Буду его так называть. Если хочешь жрать, выполняй норму. Не хочешь работать, мучайся от голода». «А как вы узнаете, сколько я добыл руды?» «Не переживай, узнаю. Но если сомневаешься, можешь вести свой собственный подсчет. А пока брысь с глаз моих, пока норма не набрал». Подойдя к куче руды, я заметил рядом с ней деревянную табличку, на которой были выжжены два числа. 57648 и под ним 1003. Выгрузив из инвентаря руду и аметисты, заметил, что числа на табличке изменились ровно на 102 первое и на 2 второе. Ясно, стилизованное электронное табло. Жажда меня не мучила, а в полезности воды против голода я сильно сомневался. Проходя мимо седого орка-повара, поинтересовался. «Скажите, а почему все вкалывают, как проклятые?» «Молодой человек, а вы бы таки стали кормить дармоедов? Вот и они не хотят этого делать. Нет нормы, нет пайки. Суровый закон этого места». «И что? Можно же выполнить норму, не торопясь, пока голод не скрутит. А потом благополучно напарник тебя убьет и воскреснешь без чувства голода». «Какой наивный молодой человек. Все не так просто устроено, как бы вам хотелось. Видите ли, убитый возрождается с 20% силы и выносливости. И ему придется умирать раз 10, прежде чем накопает норму. А ведь ее таки еще оттащить наверх надо. А гарантии, что вашу руду не утащит кто-то предприимчивый, пока вы тащите часть ее наверх, никто не даст. К тому же, умирать весьма неприятный процесс. А доброго, сожалеющего убийцу, здесь ожидает не менее доброе и методичное избиение охранниками. А они такие большие любители, если не профессионалы этого дела. Дадут прочувствовать боль каждой клеточкой своего тела». Его даже передернуло. Видимо, испытал это на своей шкуре. «Можно, кстати, спуститься вниз с шахты, чтобы встретиться с мобами. Они очень быстро устроят твою смерть. Но быть загрызенным заживо полчищами крыс – не самая приятная смерть». «А как далеко надо спускаться, чтобы их найти?» «Ну что вы, молодой человек, самоубийство не наш метод. Работать надо много и хорошо. Тогда будете хорошо кушать и сладко спать. А по поводу крыс должен вам сказать, что это не самые приятные собеседники. Мне как-то довелось повстречаться с ними. Так вот, не самые радужные впечатления вынес старый орк из той встречи. Скажите, вам когда-нибудь отгрызали ногу?» Я отрицательно помотал головой. «А руку?» «Тоже нет. Тогда вы меня вряд ли поймете. Очень, скажу я вам, неприятные ощущения. Так что не советую с ними связываться. Хотя охранники здесь иногда охотятся на крыс, но делают они это примерно раз в неделю, не чаще. Кстати, их уровень не сравнить с вашим». «Мрачная перспектива. А зачем охранники на них охотятся? Для развлечения?» «Развлечения тут ни при чем. Дело все в том, что эти твари весьма шустро размножаются. И, кроме того, из них я готовлю нам еду». «Из крыс?» «А вы таки думали, что тут курорт, и вас будут кормить осетриной и лобстерами. Но не переживайте, брезгливость проходит буквально на второй день голода. Голод почему-то всегда побеждает». «Да я вообще-то не брезгливый, просто неожиданно это как-то». «Что ж, тем лучше для вас. Значит, вам нужно торопиться, а то не получите свою порцию крысятины». Я побрел к своей жиле. За последующие 4 часа я добыл 415 кусков руды и 7 аметистов. Выросла выносливость на единичку. Это и послужило причиной для остановки. Я открыл окно своих статов. Характеристики. 150. Уровень 23. Плюс 27,2 от следующего уровня. Сила 60. Плюс 10% от следующего уровня. Здоровье 42. Плюс 35% от следующего уровня. Выносливость 41. Плюс 0% от следующего уровня. Интеллект 19. Плюс 87% от следующего уровня. Мудрость 31. Плюс 10% от следующего уровня. Восприятие 17. Плюс 59% от следующего уровня. Ловкость 30. плюс 49% от следующего уровня. Удача 101, плюс 10% от следующего уровня. Жизнь 420 из 420. Манна 310 из 310. Запас сил 410 из 410. Грузоподъемность 0 из 300. Скорость 1,5 из 3. Урон физический ближний 60 плюс 1 из 60 плюс 3. Урон физический дальний 30 из 30. Урон магический 19 из 19. Броня 0. Навыки 7. Атлетика 5. Плюс 14% от следующего уровня. Острый слух 14. Плюс 45% от следующего уровня. Скрытность 19. Плюс 4% от следующего уровня. Тихий шаг 22. Плюс 2% от следующего уровня. Понимание сути 17. Плюс 25% от следующего уровня. Копья 3. Плюс 10% от следующего уровня. Свежевание 5. Плюс 0% от следующего уровня. Стойкость 20. Плюс 0% от следующего уровня. Наблюдательность 12. Плюс 8% от следующего уровня. Ночное зрение 8. Плюс 20% от следующего уровня. Ловушки 4. Плюс 60% от следующего уровня. Акробатика 26. Плюс 10% от следующего уровня. Альпинизм 11. Плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление огню 20. Плюс 20% от следующего уровня. Критический удар 47. Плюс 1% от следующего уровня. Разделка 6. Плюс 28% от следующего уровня. Следопыт 3. Плюс 20% от следующего уровня. Луки 11. Плюс 40% от следующего уровня. Железная кожа 1. Плюс 0% от следующего уровня. Обыск 12. Плюс 35% от следующего уровня. Тайники 6. Плюс 94% от следующего уровня. Красноречие 16. Плюс 10% от следующего уровня. Торговля 18. Плюс 12% от следующего уровня. Искусство 1. Плюс 0% от следующего уровня. Магия воздуха 10. Плюс 23% от следующего уровня. Магия иллюзий 1. Плюс 15% от следующего уровня. Магия жизни 3. Плюс 26% от следующего уровня. Зачарование 1. Плюс 0% от следующего уровня. Достижения. Мастер-ломастер 3. Криворукий и хромой 1. Самоучка 5. Мастер на все руки 1. Давид и Голиаф 3. Интриган 3. Квестодатель 4. Неумолимый торгаш 1. Белка-летяга 3. Друг леса 2. Известная личность 1. Нарекающий 1. Профессии. Оружейник-ученик 8, плюс 30% от следующего уровня. Травник-старший ученик 1, плюс 9% от следующего уровня. Повар-подмастерье 1, плюс 16% от следующего уровня. Землекоп-ученик 9, плюс 15% от следующего уровня. Инженер-ученик 3, плюс 10% от следующего уровня. Рудокоп-старший ученик 1, плюс 80% от следующего уровня. Бронник, старший ученик 4, плюс 15% от следующего уровня. Столяр, ученик 2, плюс 10% от следующего уровня. Кузнец, старший ученик 7, плюс 23% от следующего уровня. Отношения. Слава, 137. Фракция жизни, минус 1. Фракция света, 1. Пограничная, 410. Баронство Креннон, 46. Таланты, 16. Чувство металла, 3. Единение металлов, 1. Заклинание. Лечебный ветер 15, каст 1 секунда. Самолечение 10, каст 1 секунда. Щит воздуха аура 30, каст 4 секунды. Затраты 1 мана в секунду. Светлячок. Призыв 10, умноженное на интеллект 20, каст 4 секунды. Искры касание 15, каст 1,5 секунды. Разряд касание 15, каст 1,5 секунды. Ледяное касание касание 15, каст 1,5 секунды. Страх, цель, 20, каст 4 секунды. Насыщение энергией, плотность потока регулируется. Захват душ, цель, 30, каст 1 секунда, продолжительность 5 секунд. Познание камня, касание, 20, каст 4 секунды. Какая же все-таки муторная работа у рудокопов. Пока восстанавливался запас сил, думал о свободных 150 очках характеристик. По мне боролись две мысли – удача и выносливость. Выносливость могла позволить отдыхать мне значительно реже, а удача – это удача. Благодаря ей Хрюша нашел тогда Мандрагору. Я почти уверен в этом. Кроме того, видимо, именно она может помочь мне отыскать жилу черной меди. Но есть еще и оборотная сторона. Выносливость сейчас хоть плохо, но растет. А удача вообще не растет. Кроме того, выносливость не сильно нужна мне в моем развитии за пределами шахты. А удача влияет на все. Может, и на улучшение будущего класса повлияет. Никаких сомнений у меня после этих рассуждений не осталось. Кину все в удачу. После чего посыпались таблички от системы. Ваша характеристика удачи превысила 100 пунктов и стала больше любой другой вашей характеристики в 3 раза. Поздравляем! Вы получили достижение «Удача лепрекона 1». Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Ваша характеристика удачи превысила 250 пунктов и стала больше любой другой вашей характеристики в 4 раза. Поздравляем! Вы получили достижение «Удача лепрекона 2». Слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Вы первый, кому удалось получить достижение «Удача лепрекона 1». Награда за него увеличена вдвое. Добавлено. Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Вы первый, кому удалось получить достижение «Удача лепрекона 2». Награда за него увеличена вдвое. Добавлено. Слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Вот интересно, я такой умный, что никто до меня не додумался так сильно вбухать в свое развитие удачу? Или такой глупый, что никому до сих пор не приходило в голову так ее развивать? В любом случае, как говаривал мой дед, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Закинул новые очки характеристик все же пополам в удачу и выносливость и потащил руду наверх. По дороге до верха я уже не один раз пожалел, что я не увеличил на эти 150 пунктов силу и выносливость, но продолжал толкать тележку. Через полчаса, высыпав содержимое тележки в кучу и спускаясь вниз, начал прикидывать. 10 часов без падения силы и выносливости дадут мне возможность добыть около 900 кусков руды. Следующие 5 часов немного поменьше, около 400. А последующие 5 часов, видимо, и принесут оставшиеся до нормы 300 штук. Это что же, мне придется вкалывать не 15 часов, как я посчитал, а все 20? Тогда действительно остается время только на сон. Но это неправильно. Не могли они так точно все рассчитать. И время моего сна, и мою силу с выносливостью, и уровень мастерства в профессии рудокопа. Это же просто нереально. Или реально. А может, у меня просыпается мания преследования? В связи с этим грёбаным детским домом? Чтобы черти драли эту директрису с ее подчиненными. Какие же они все уроды? Стоп, надо прикинуть еще раз. 900 плюс 400 и плюс 300 получается 1600, а мне нужно 1500. Значит, откидываем сотню и получаем около 1.5 часов. Ну, хоть какой-то люфт остался. На этой радостной ноте я резко увеличил скорость своего спуска до бега, чтобы начать работать пораньше и успеть до уменьшения силы и выносливости хоть немного накопать. Бежать с тележкой вниз не самая умная затея. Тележка на очередном повороте вильнула, налетев на камень, лежащий в колее, и уже не поехала, а полетела вперед, утягивая меня за собой. После очередного своего кульбита она ударилась об стену и, отскочив, встретилась с моей головой и выключила сознание. Что-то часто я в последнее время теряю сознание. То эльфы меня выключают, то тележка. Не нравится мне эта тенденция. Да и вообще, почему я не отпустил эту тележку, когда она выскочила из колеи? Внезапно на меня накатила какая-то слабость. Полез в логи. Точно, действие дебафа на силу и выносливость началось. Это получается, в отключке я провалялся около 10 минут. Не слабо мне приехало от тележки. Ну да, логи услужливо подсказали. Минус 400 очков жизни. Критическим ударом влетела мне в череп тележка. Еще немного и был бы трупом. Вот тебе и удача, блин. Кстати, а где моя тележка? Пропажа обнаружилась за углом. Она торчала в стене, пробив в ней дыру. За дырой оказалась темнота. Решил увеличить дыру в неизвестность. Откатив тележку в сторону, начал вынимать камни. Расковыряв дыру пошире, понял, что передо мной заброшенный штрек, засыпанный когда-то обвалом. Продолжил ковыряться, пока не смог проникнуть в этот самый штрек. Тут меня ждало разочарование и скелет, судорожно сжимавший кирку. За скелетом на расстоянии 2 метра был еще один завал. Получилась этакая своеобразная ниша, где хранились останки мертвого шахтера. А кем он еще мог оказаться? Разве что охранником, но маловероятно. У скелета были сломаны 4 ребра. Видимо, его приложило этим самым обвалом. На черепе его красовалась каска с разбитым фонарем на лбу. А сам он был одет в ярко-оранжевую жилетку, и почему-то у него отсутствовали штаны. Ну да, ни разу не охранник. Где же он раздобыл такую яркую краску для своей жилетки? Светофор, да и только. Но тут система подсветила мне свойства этой самой жилетки, и я поперхнулся. Хорошая жилетка рудокопа. Броня 10, вес 1 килограмм. Прочность 54 из 160. Эффект рудокоп плюс 1. Офигеть, дайте еще. Осмотрел все остальное, и каска с киркой заставили меня исполнить джигу. Хорошая каска рудокопа. Броня 10, вес 1 килограмм. Прочность 51 из 160. Эффект рудокоп плюс 1. Хорошая кирка рудокопа. Урон 1-3, дробящий. Вес 5 килограмм. Прочность 84 из 160. Эффект рудокоп плюс 1. Да и это просто праздник щедрости какой-то. Ни секунды не сомневаясь, я раздел скелета и нацепил на себя его жилетку прямо поверх своей рубахи. Водрузив на себя каску и взяв его кирку, а свою убрав в рюкзак, начал копаться в настройках интерфейса. Что-то мне подсказывало, что другим рудокопам лучше не знать о свойствах моих новых вещей. Но наверняка должен быть какой-то флажок об отображении свойств экипировки. Не может не быть. Есть, нашел. А тут оказался еще один флажок, даже более мне необходимый. Настройка видимости предметов экипировки. Как выяснилось, этот флажок у одежды просто показывает или не показывает ее на персонаже. Но выпадение вещи при этом при обыске не отменяет. А жаль. Отключил отображение каски и жилетки от греха подальше. У кирки отключил отображение свойств. Отдал скелету салют его же киркой, торжественно объявил. Спи спокойно, дорогой товарищ, Родина тебя не забудет. Получено задание «Покой мертвого рудокопа». Необходимо похоронить останки мертвого рудокопа, а также оповестить близких о его кончине. Вот кто тянул меня за язык? Хотя что я теряю-то? Штрафа никакого вроде нет. Правда, и про награду ничего не сказано. Хотя вот это как раз очень странно. Собрал косточки, оказавшегося столь полезным для меня скелета в рюкзак, и пошел к своей жиле. Оказалось, что я ее пролетел. Жила порадовала тем, что шанс добычи второго куска руды стал 100%. А также появился 20% шанс на третий кусок. А это очень даже неплохо. Шанс выпадения аметиста также подрос. И теперь составлял 3,6%. Очень даже неплохая прибавка к выполнению нормы. За последующие 4,5 часа я успел добыть 490 кусков руды, что получилось даже больше, чем до этого на полной выносливости, и 6 аметистов. А вот тут уже поменьше, но норму по аметистам я сегодня уже выполнил. Ура, товарищи! А все добытое даже превысило вес, который я могу дотолкать на тележке. Пришлось оставить в штреке 11 кусков руды и свою старую кирку. Когда я вез свою тележку к куче, меня ожидала новая порция радости. Погасли магические светильники. Между кучей и входом в шахту метался какой-то орк и предлагал обменять 100 кусков руды на один аметист. Никто почему-то не соглашался. Выгрузив всю добычу, один аметист я оставил для обмена с тем орком. Мне 100 кусков руды сейчас будет очень даже в тему. «Меняешься?» «Да. У тебя есть лишний аметист?» «Лишнего нет, но поменяться могу. Только не на 100, а на 2». «Да ты белины объелся. Где ты такие курсы обмена видел?» «Никогда еще за 150 не переваливал. Да и потом, после нормы у меня осталось только 100 кусков». «Тогда давай так поступим. Я дам тебе аметист, ты мне 100, и пойдешь со мной добывать оставшиеся 50. Когда будешь и отдашь, свободен». «По рукам. Вот только надо факел раздобыть». «А где его взять?» «Да вон у непися повара». «А разве повар непись?» «Ага, тоже купился». Орк усмехнулся, показав свои внушительные клыки. «Колоритный персонаж, правда? Ну, чисто совковый еврей». «Кто?» «Интеллигент, говорю». Подойдя к повару, я отсыпал ему 10 кусков руды, из-за чего выскочило системное окно о повышении репутации с поваром на 10 пунктов. «Не забыл, значит. Похвально, похвально. Вы наверняка что-то хотели». «Да, мне нужны факелы». «О, вы желаете трудиться и ночью? Что ж, их есть у меня. Всего 10 руды и отличный факел на час работы ваш». «Ну что вы, как можно так завышать цены? Это же грабеж среди бела дня». «А вы бы ходите по базару, поторгуйтесь, может, дешевле найдете». «По какому базару?» «Что, вы таки тоже его не видите? Вот и я не наблюдаю сего чудного места». «Так кто вам сказал, что здесь можно торговаться? Монополия – очень удобная вещь, скажу я вам. Но заради вашей прекрасной памяти к обещаниям, скидка таки у вас будет – 10%, зато постоянная. Но учтите, мое доброе отношение не резиновое и распространяется только на вас. А если я узнаю, что вы наживаетесь на моей доброте и щедрости, то скидка исчезнет». Я приобрел 5 факелов. И тут заметил ступор и круглые глаза сопровождавшего меня орка. «Ну, чего встал-то?» «Парень, ты первый, кто смог получить у него скидку». «Да ладно. Что, неужто никто до сих пор ничего не давал ему?» «Да как-то в голову, видно, никому не приходило. Кто-то от него отмахивался, кто-то забывал отдать, а кто-то и просто решал этого не делать». «Нельзя так. Слово надо держать». «Так ведь непись». «Ну и что? Слово оно и в Африке слово. Держать его нужно всегда, даже если ты его ведру помойному дал. Ладно, пошли вниз». Вниз, правда, сразу отправиться не удалось. Побежали на кучу. Я высыпал оставшиеся 55 кусков, а орк свой аметист. Тут он сделал небольшую паузу. «Что, обмануть меня хочешь? А мне казалось, что ты уже убедился в необходимости верности своему слову». Он кивнул головой, решившись, и мы пошли в шахту. На этот раз спускаться так глубоко вниз необходимости не было. Мы сделали только один оборот до свободного штрека. Орк добыл оставшиеся 50 кусков за 53 минуты, под конец вскрикнув от радости. Ему выпал аметист. «Вот видишь, верность слову всегда вознаграждается». Он на меня покосился и тихо пробормотал. «А если бы я просто пошел копать руду дальше, то добыл бы его сам, и не пришлось бы отдавать за него руду». «Но ты же мне руду недаром отдал, а этот аметист пойдет в твою завтрашнюю норму». «Твоя правда. Что ж, до завтра». «До завтра». Я за это время успел добыть 90 кусков руды и тоже один аметист. Да плюс 50 моего напарника, да плюс 11 внизу. Черт, совсем о них забыл. Решил сбегать вниз. У меня, кстати, осталось всего 4 минуты горения факела. Быстро загрузил свою добычу в инвентарь и бросился вниз со всех ног. Добежать до своих запасов едва успел. Факел зашипел напоследок и погас. Стало темно. Очень темно. Но все же что-то смутно видно. Тьфу, это же мое ночное зрение работает. Но помогает слабо. Выбраться из шахты, конечно, можно, но вот руду добывать весьма проблематично. А у меня же есть светлячок. Вот голова-то дырявая. Запустил заклинание. Ничего не произошло. Вообще. Что за ерунда? Полез в логи. Нашел уведомление системы. Ну да, все текущие заклинания заблокированы. Засада. А я уже рассчитывал факелы сэкономить. Обидно. Решил на всякий случай попробовать все заклинания. Здесь меня тоже ждало разочарование. Все мои заклинания заканчивались ничем. Насыщение энергии написало, что насыщать энергии нечего. А вот это уже какой-то результат. Это уже не просто пшик. Захват душ тоже не работал. Пшик. Даже если насыщение энергии и работает, то мне от этого теперь не холодно и не жарко. Попробовал оставшееся познание камня. Оно неожиданно написало, что нечего познавать. Вот интересно, а если будет чего познавать, оно сработает? Оставим надежду на будущее. Придется, видимо, выбираться в полной темноте. Пока тащил добычу до верха, ночное зрение успело вырасти. Видно стало чуть лучше, но самую капельку. Наверху сдал руду и побежал обратно в шахту. До нормы не хватало еще почти 300 единиц руды. На сей раз вниз я спускался не так быстро. Во-первых, без факела значительно хуже видно. А во-вторых, не хотелось еще раз получить тележкой по голове. Через 3 часа и 3 факела я добыл еще 250 кусков руды и 3 аметиста. Это подвело меня к печальному выводу о необходимости закупки новой партии факелов. Итого у меня 401 кусок руды и 4 аметиста. Надо добыть еще 48. Отволок 360 кусков наверх. На обратном пути сила и выносливость упали еще на 20% и составляли уже всего 40% от номинала. Оставшиеся до нормы камни я добыл за 35 минут. Бонусом послужил еще один аметист, минусом же – растрата последнего факела. Отнес все вверх, даже не воспользовавшись тележкой. Высыпал руду в кучу. Табло привычно увеличило показатели, а система отметила. Вы выполнили дневную норму. Спасибо за сотрудничество. Да разработчики вообще шальные люди. Ничего себе сотрудничество. Повара-орка не было на привычном месте. Хорошо, хоть шрам торчал у кучи. Спросил у него, где можно поспать. «Вон барак, не видишь, что ли?» Вяло поблагодарив его, поплелся в указанном направлении. В бараке все спали в повалку. Никаких коек, матрасов или подстилок не предполагалось. Свободный пятачок земли был в конце барака. Последнее, что я заметил перед тем, как вырубиться, время – 2 часа ночи.